Никого нет позади, не оборачивайся, растворимся вдали. Ты не расстраивайся, ты меня назови. Оберни милый взгляд голосом, что внутри. Посылаешь заряд, завтра будет лучше, если просто посмотреть через призму жизни. Можешь себе ты узреть. Огромно, но мне так падко. Где ты, я больше не падка. На слова, что как грозы осадка. Я вспомню все очень кратко. Огромно, но мне так падко. Где ты, я больше не падка. На слова, что как грозы осадка. Я вспомню все очень кратко. Забыть обо всем, что нас вокруг. Но касание рук, как конец душевных мук. Словно бесконечный круг, этот бесконечный круг. Завтра будет лучше, если просто посмотреть через призму жизни. Можешь себе ты узреть. Огромно, но не так.